Отношения с телом. Многие девушки спрашивают, надо ли любить свое тело и внешность, если я сейчас не в форме. Я хорошо понимаю их чувства. Любовь к себе только в хорошие времена предполагает, что все остальное время вы себя ненавидите. И то, даже если вы очень много поработали над телом, это все равно временная блокада на больной зуб. Есть только один способ полюбить свое тело — принять его. Как это выглядит? Как принять свое тело? Первое. Вы весите 65 или 95 кило, допустим. Не ждите в зеркале нимфу с торчащими косточками, потому что вы не нимфа. Вы красивая женщина, абсолютно в любом весе. И раз вы видите на весах эти цифры, просто зафиксируйте их в голове и примите как данность. Ни плохую, ни хорошую. Сейчас у нас так. Мы это принимаем. Я за последние месяцы набрала 7-10 кило. Мне важно, как я себя чувствую. Надо, чтобы мышцы были в тонусе, потому что много энергии. И я, ох, какая сильная, прямо как Халк, а не в тонусе. Когда я взвесилась и вспомнила, что несколько месяцев назад я была 59, а сейчас 69, я сказала себе, окей, я вешу 69 килограммов. При 69 кило и росте 160 сантиметров предполагается, что у меня фирменные галифе, бока, появилось что-то похожее на грудь, круглые щеки и чуть выпуклый живот. И это окей. Когда я случайно увидела себя в витрине, мне стало так хорошо, я такая хот при моих 69. Второй. Вы выглядите на свой возраст. Это логично, хорошо и правильно. Зачем стыдиться своего драгоценного опыта? Боитесь, что не будете привлекать мужчин? Здесь я бы спросила, зачем вам внимание мужчин? Признание хотите? А почему сами себе его не даете? Но сейчас речь о более приземленных вещах. Внимание людей работает по-другому. Если вы ощущаете себя секси и держите в голове, что вы секси, то внимание людей, особенно помладше, обеспечено в таком объеме, что иногда уже тошнит. Если вы не считаете себя секси, подумайте, что вам надо сделать, чтобы так себя ощущать. Ответы типа пойти в тренажерный зал и срочно накачать губы не принимаются. В тренажерку надо идти из любви к себе такой, какая вы сейчас. И неважно какая, любая. Подумайте, что с собой сделать из самого простого, чтобы ощущать себя секси. Как говорится, иногда с проблемой, перед которой пасуют лучшие психологи, справляется парикмахер третьего разряда. А насчет возраста? В целом, слава богу, что я старею. Я хочу видеть свои морщины и свою седину. Это же так круто. В мире будущего это будет дефицитом. Третий. Особенности вашей внешности, которые вы считаете дефектом, так и должны выглядеть. Если у вас короткие пальцы, примите это и успокойтесь. Да, у вас короткие пальцы. Короткие пальцы и должны быть короткими. Это пальцы, функциональная часть тела. У вас они такие. Постарайтесь принять это, а не сопротивляться. А когда примете, вы перестанете раздувать значение пальцев до вселенских масштабов и вселенского же горя. Процедура принятия своего тела выглядит так. Вы себе проговариваете. Да, я вешу 100 кило. Да, мне 40 лет. Да, у меня кривые ноги. Окей. Когда вы примете себя как данность и норму, изменятся ваши мотивы. В условную тренажерку вы пойдете не из ненависти, а из любви к тому, что есть. И знайте, если вы не принимаете хотя бы миллиметр своего тела, вы не принимаете себя вообще. Примите все, что не принимаете, и вы больше не поранитесь об это. Что есть красота? Красота — это специфичность, а не попса. Именно специфика вколачивается в память и с каждым годом кажется красивее. Поэтому Венера Милосская — один из центральных экспонатов Лувра. Думаете, древние греки не понимали, что есть безупречность? Еще как понимали. Но высекали горбоносых женщин в камне отнюдь не потому, что у них не было Анджелины Джоли. Просто для понимания красоты надо немножко пожить и насмотреться. Кстати, Анджелине Джоли люди обязаны сотнями тысяч рабочих мест. Если бы не ее губы, не было бы такой профессии, как закачиватель гиалуронки. Красота — это гораздо глубже и разнообразнее, чем модный секс-символ. Красота не бывает однородной. Она бывает тонкая, как у Марлен Дитрих, эротично-вульгарная, как у Моники Белуччи, аналог Софи Лорен 90-х, интеллектуальная, как у Мэрил Стрип. Ава Гарднер будет красивой, даже когда человечество изменится как вид. Но разве ее красота заставляет думать и чувствовать? Нет. Там все предельно ясно. Все очень красиво и понятно. Спасибо. И мне не хочется возвращаться к ее чертам. Чтобы развить насмотренность, я часами смотрю на картины и фото людей, которых нельзя назвать красивыми, но что-то такое есть. Что-то такое — это нестандартный штрих, дефект по попсовой логике. Почему человек так тянется к искусству? Оно заставляет нас думать и чувствовать. А если бы искусство состояло из стандартизированной плоскодонной красоты, мы были бы немножко роботами. Парадокс, когда красивый мужчина безумно влюблен в некрасивую женщину, как раз про более глубокое чувство красоты. Как принять свою уникальность? Сделайте тонну селфи и выложите снимок, где у вас самый некрасивый профиль или мимика. Чтобы фотка не выглядела уродливо, обработайте цветами. И примите, что так вы выглядите в реальной жизни. Вы не робот, у вас есть лицевые мышцы. Они двигаются и создают совокупность уникальной мимики, которая пробуждает в чужом мозгу эмоции. Именно в движении мы чувствуем красоту. Например, когда человек ржет и некультурно хихикает. Статичность и безупречность никому не нужны. Они мертвы, в них нет жизни. Когда вас в очередной раз начнут терзать мысли о том, что вы нестандартная красотка, думайте о себе как о произведении искусства, которое вечно. Потому что уникально. Я такая толстая. У некоторых девушек, я заметила, самооценка зависит от веса. То есть, чем меньше девушка весит, тем больше чувствует себя человеком. И наоборот. Конфликт обычно в радиусе 10-15 килограммов. Кажется, что с таким весом нормальной личной жизни не будет. Вы стыдитесь знакомиться с новыми людьми, отказываетесь покупать приличную одежду, насилуете себя морально каждые полчаса. Начинается синдром отложенной жизни, типа вот когда я похудею, тогда я поменяю работу, познакомлюсь с человеком, поеду в путешествие, уйду от мужика, стану счастливой, буду себя любить. Это полная ерунда. Из личного опыта. Мой самый бурный роман случился, когда мой вес пробил свой исторический максимум. 73 кило при росте 160 сантиметров. И все же мой большой зад не помешал одному прекрасному парню, кстати, спортсмену, влюбиться в меня до пурпурных пузырьков из ноздрей. Просто в тот период я была так занята, что не помнила, как меня зовут. Абсолютно некогда было ставить свой вес на вершину зиккурата и мусолить в голове эту проблему, как я это обычно делаю. Но энергия во мне искрила, и это притянуло человека. Мы как-то резко влюбились и стали обожать друг друга. Ваш вес не определяет вашу личность, не влияет на ваши успехи и личную жизнь. Максимум портит здоровье. Вы всю жизнь будете худеть и толстеть. В толстые периоды вы тоже заслуживаете счастья. Исторический минимум у меня тоже был — 52 килограмма. Ни груди, ни задницы, ни энергии. Была ли я счастлива? Нет, конечно. Я просто все время мерзла, как чихуахуа. Не думайте, что как только вы скинете вес, на вас обрушатся деньги, мужики и обожание. Не случится ровным счетом ничего, потому что красота — это не про то, как вы выглядите, это про то, как вы себя ощущаете, как вы от себя балдеете. Полистайте Инстаграм. Он весь забит божественными красотками, от которых уже блевать тянет. Но я им благодарна за то, как они обесценили внешнюю красоту. Ее теперь так много, что она ничего не значит. Людям не нужен от нас идеальный силуэт. Им нужна наша жажда жизни, самоирония, вменяемое чувство юмора, уместное сопереживание, способность заржать, не парясь об эстетике своего смеха, прямо как в детстве. Когда все это есть, неважно, сколько вы весите. А если человек — красивое унылое говно, его просто будут хотеть один раз трахнуть, и все. Так что оставьте себя в покое и отпишитесь от фитнес-блогерш. И самое главное, вы заслуживаете любви бесплатно, в подарок, неважно в каком весе. Бодипозитив. Давайте проясним вопрос бодипозитива, раз я затронула эту тему. Когда у девушки проблема с позвоночником, и она 3 раза в неделю ходит на плавание, чтобы укрепить мышцы спины, это бодипозитив. Позитивное отношение к телу предполагает ответственность за это тело. Да, сначала девушка поплачет и пожалеет себя за несправедливость этого мира, в котором ей досталась проблемная спина, а потом высморкается и шаг за шагом проложит маршрут к нормальному самочувствию. Выключаем эмоции. Что надо делать, чтобы перестало болеть? Бассейн? Процедуры? Сколько надо денег? Где их взять? В какие сроки? Когда начинаем? Когда же у девушки проблема с позвоночником, и она ничего с этим не делает, это наплевательство. Да, конечно, она устает после работы. Бассейн стоит дорого и находится далеко. Но если человек игнорирует проблему под видом принятия себя как есть, он дискредитирует понятие бодипозитива. Надо ли идти за такими людьми? Если хотите оказаться в такой же жопе, то вперед. Идти надо за теми, у кого все хорошо, потому что это хорошо на них не падает с неба. Когда у девушки вес стал выше ее нормы из-за стресса и ей некомфортно, например, тяжело ходить, то ее проблема, конечно же, не вес, а стресс. Вес — просто один из симптомов. Если нейтрализовать причину стресса, все спокойно придет в норму. Если девушка поправилась из-за гормональных нарушений, нужно лечить гормональную систему. Лечение — это подтверждение позитивного отношения к телу. А если девушка поправилась, потому что просто любит вкусно поесть, и ее все устраивает, она за собой ухаживает, это замечательно. Это бодипозитив. Если же девушка не любит себя полную или не принимает в себя что-то и страдает, но ничего не делает, это распущенность. Мне все говорили, что мой идеальный вес — 50 кило. Я считаю, что мой идеальный вес — 60. Допустим, из-за переезда и кучи нервов я набрала 3-4 килограмма за пару месяцев. Я понимаю, что это некомфортный для меня вес, поэтому исправляю ситуацию спокойной обстановкой и нормальным питанием. Если из-за нервов мой вес падает ниже 58 килограммов, то давление как у трупа, постоянно мерзну и хочу спать, чтобы сэкономить энергию. Почему вообще появился бодипозитив и модели плюс сайз? Дело не только в феминизме. За всем этим стоит более глобальная причина. Человечество меняет массу тела. Больше не нужно двигаться, чтобы выживать, поэтому средний человек толстеет. А раз это неизбежно, нужно принять новую реальность. Принимать себя в любом виде и заботиться о себе такой, какая ты есть, это бодипозитив. Отчуждать себя и игнорировать проблемы, чтобы лишний раз не побеспокоить себя и прикрываться бодипозитивом, это распущенность. И судья только вы сами.